очутившись на открытом месте, я чувствовал себя беззащитным, как муха на стене. Выхватив пистолет, я побежал навстречу машине с безумной мыслью проскочить мимо до того, как меня сшибут. Мелькнуло лицо шофера, скорчившегося над рулем, маленького человечка в шляпе, глубоко надвинутый на глаза. На заднем сиденье виднелся силуэт еще одного человека, сжимавшего в руках нечто весьма напоминающее автомат. Ствол опирался на опущенное до отказа боковое стекло. Вскинув кольт, я нажал на спусковой крючок. Меня оглушил грохот выстрела, а сила отдачи едва не выбила пистолет из рук. Выстрел оказался удачным. Пуля вдребезги разнесла ветровое стекло. Из бешено завилявшей машины раздалась автоматная очередь. Если бы автомобиль не начал вилять, я был бы прошит целым роем пуль, защелкавших по тротуару на шаг впереди меня. Я бросился ничком в водосточную канаву. Автомобиль, развернувшись поперек дороги, пронесся всего в нескольких футах и врезался в фонарный столб. Я повернулся. Густую ночь пронзали вспышки пистолетных выстрелов, это вступили в игру мои телохранители. В воздухе визжали рикошетирующие пули. Стекла в машине вылетали одно за другим. Я прижался к асфальту, чувствуя, как от страха у меня по лицу струится пот, и прислушался к глухому топоту бегущих ног. Я направил пистолет вперед и, не поднимая головы, взглянул на автомобиль. Дверца была распахнута. Я едва успел заметить склонившуюся за машиной тень, как раздалась новая очередь из автомата, и надо мной веером просвистели пули. Я моментально выстрелил и, очевидно, попал в цель. Стрелок вскрикнул от боли, выронил оружие и упал на тротуар. Его вопль прозвучал в моих ушах сладкой музыкой. Подоспели Питерс и Скейф. «Берегитесь, он за машиной!» — предупредил я. Питерс метнулся через дорогу, а Скейф, не рискуя, пробежал вдоль улицы и только затем перебрался на противоположную сторону, откуда он мог в безопасности вести прицельный огонь. Увидев, что раненый бандит подхватил автомат, я криком предостерег бежавшего зигзагом Питерса. Автомат застрочил, и Питерс упал. Скейф трижды выстрелил. Автомат в руках бандита дернулся. Он попытался выпрямиться, но осел и рухнул на мостовую. — Готов! — вскричал Скейф. Я с трудом поднялся на одеревеневших ногах. Подошли три детектива, до этого топтавшиеся в дверях ресторана. Вчетвером мы присоединились к Скейфу, стоявшему по другую сторону машины. Я взглянул на убитого преступника, лежавшего спиной на тротуаре. Автомат валялся у него под рукой. Это был наш ночной визитер. На его побелевшем лице уже застыла маска смерти. «Другой остался в машине», — сказал я. Скейф заглянул внутрь автомобиля. «Вы уложили его с первого выстрела», — сообщил мой телохранитель. Обойдя вокруг машины, он направился к Питерсу, который сидел на мостовой, придерживая руку, и ругался, на чем свет стоит. По улице, оглашая округу воем сирен, мчались две патрульные машины. Из одной машины выскочил Крид и подбежал к Скейфу. Оба склонились над Питерсом, но затем, оставив раненого заботам Скейфа, Крид приблизился ко мне. «У вас все в порядке?» — Вроде бы, — ответил я, облокотившись на разбитый автомобиль. — Питерс ранен опасно. — Скоро поправится. Крид всмотрелся в лицо убитого. — Это тот самый? — Он. — Когда-нибудь с ним сталкивались? — Не могу припомнить. Подъехали еще две полицейские машины и карета скорой помощи.